Пинкертон охотно согласился. Часть вечера он провел около старого графа. Мнимый сын графа зашел к нему попрощаться перед своим уходом в Кайзеркеллер. Старик, конечно, не подозревал, какая опасность ему угрожает, и при помощи лакея разделся и лег в постель, возле которой, по его указанию, камердинер повесил платье. Пинкертон пожелал своему господину спокойной ночи и вышел из спальни. У дверей его уже поджидал Уильям, который повел его в столовую, где уже были приготовлены 3 бутылки виски. Оба сели за стол. Уильям говорил про старую Англию и про различные проделки, которые он будто бы совершал на прежних своих местах службы, и не забывал в то же время подливать своему собеседнику живительные влаги. Генри Тейлор пил, казалось, весьма усердно, но Уильям не замечал, что новый камердинер ловко выливает весь свой виски в специальный сосуд, приготовленный им для этой цели еще днем и поставленный возле того места, где он предполагал сесть. Еще задолго до полуночи у Пинкертона начал заплетаться язык, и его опьянение все возрастало, так что, в конце концов, он производил впечатление мертвецки пьяного. От него не укрылось выражение удовольствия, которое появилось на лице Уильяма. Наконец, камердинер старого графа, покачиваясь, поднялся и заявил, что идет спать. Уильям дотащил его до спальни, причем ему пришлось пустить в ход всю свою физическую силу, чтобы поднять по лестнице своего напившегося до бесчувствия собутыльника. Наверху он бросил его без церемонии на кровать и сказал: «Ну, выспись теперь как следует». Но как только он вышел, Пинкертон вскочил, скинул ботинки и бесшумно стал красться за преступником. Уильям сначала зашел в свою комнату, которая находилась на среднем этаже. Пинкертон же продолжал спускаться, пока не добрался до спальни старика. Ему удалось без малейшего шума пробраться туда и незаметно укрыться за экраном около печки. Старый граф дремал. В тишине было слышно его равномерное дыхание. От ночника, стоявшего на столике возле кровати, по комнате разливался нежный свет. Тихо раздавалось тиканье роскошных часов из мейсонского фарфора, стоявших на камине. Вот пробила полночь. В доме царила мертвая тишина. Пинкертон вынул свою знаменитую железную дубинку, которой он ошеломил на своем веку уже ни одного преступника. В другой руке у него был револьвер. Прошло добрых полчаса, прежде чем до ушей Пинкертона донесся неопределенный шорох со стороны коридора. Наконец бесшумно открылась дверь, и на пороге показался Уильям. Он, крадучись, вошел в комнату, подобно хищному зверю, и только на мгновение задержался у входа. Его глаза, в которых горел зловещий огонь, были устремлены на кровать, а в правой руке блестело лезвие острого кинжала. Когда он убедился, что старый граф спит, он бесшумно подкрался к постели и принялся рыться в одежде графа. Он осторожно сунул руку в карман брюк и со всеми предосторожностями вытащил оттуда связку ключей. Несмотря на всю его осторожность, ключи все-таки зазвенели у него в руке как раз в тот момент, когда он хотел уже попятиться назад. В ту же минуту проснулся старый граф и поднялся на своей постели, но так как он был наполовину слеп, то не мог видеть грабителя, хотя предчувствие и слух подсказывали ему, что кто-то находится поблизости. — Что случилось? Кто здесь? — вскрикнул он испуганно. Уильям выругался и с высоко поднятым кинжалом бросился на старика. Но еще быстрее выскочил Пинкертон из своей засады. 2 шага, и его короткая дубинка дважды опустилась на голову преступника. Без малейшего звука тот замертво свалился на ковер. Граф лежал почти без чувств от испуга. «Успокойтесь, граф», — утешил его Пинкертон мягким голосом. «Опасность уже миновала. Ваша жизнь висела на волоске, но я предупредил несчастье. Теперь преступник не сможет навредить вам.